А здесь и а сейчас. Будьте здесь и сейчас, пребывайте здесь и сейчас, так советуют нам популярные психологи, таинственные эзотерики и прочие заинтересованные граждане, не обремененные специальными знаниями о жизни. Словосочетание «здесь и сейчас» давно вошло в обиход и даже стало модным, наряду с фитнес-йогой, ароматерапией и трансцендентальной медитацией. На основе «здесь и сейчас» создана целая бизнес-индустрия. Написаны тысячи книг и статей, проводятся сотни небесплатных тренингов. Но что скрывается за этим советом? Да ничего. О чем эти книги? Да ни о чем. За что мы платим деньги? Да ни за что. Где мы еще можем быть, кроме здесь? Правильно, нигде кроме здесь быть невозможно. Здесь может менять географию, климат, широту и долготу, но мы неизменно в нем остаемся. Да будь мы хоть Дэвидом Копперфильдом, при всем старании не сможем очутиться там, где мы уже есть. И похоже, только смерть разлучит нас с этой простой и самоочевидной, как куриное яйцо, данностью. То же самое обстоит и сейчас. Мы всегда пребываем в сейчас, потому что нигде кроме сейчас не можем находиться. Ни в завтра, ни во вчера, ни в 5 минут первого, но лишь в настоящем мгновении. Представьте на минуту человека, который находится не здесь и не сейчас. Сделать это так же затруднительно, как открыть открытое окно или захлопнуть закрытую дверь. Но именно это и предлагают нам популярные психологи, таинственные эзотерики и прочие заинтересованные граждане, не обремененные специальными знаниями о жизни. Другой модный совет, идущий вслед за первым, это наставление о позитивном мышлении. Будьте в здесь и сейчас и думайте только позитивные мысли, а негативные не думайте, рекомендуют нам авторитетные в этом деле люди. И говорят это так, словно думание у человека пребывает отдельно от жизни, в которой всякое случается, и плохое, и хорошее. В общем, как пошутил Козьма Прутков, если хочешь быть счастливым, будь им. Но авторитетные в этом деле люди совершенно серьезны. Что же скрывается за этими напутствиями? Вдруг они не так бессмысленны, какими на первый взгляд кажутся? Давайте разбираться. Есть восприятие, есть мышление, и они постоянно борются между собой за наше к ним внимание. Если мы думаем, внимание автоматически находится в мышлении, иначе мы бы не знали, о чем наши мысли. Если воспринимаем окружающее, наше внимание перемещается в восприятие с его 5 органами чувств, дающие нам разноплановую картинку окружающей действительности. И если объект восприятия достаточно интересен, например, мы сильно удивлены, чем-то поражены, и мысли вообще останавливаются. Восприятие происходит в реальном времени. Этого очень длинного мгновения, оно всегда здесь и сейчас, хотя бы потому, что мы не в состоянии узреть вчерашнее солнце или услышать завтрашний шум дождя, но видим в настоящий момент буквы этого текста на экране. А вот мышление «здесь и сейчас» бывает редко. На то и существует в гуманитарном лексиконе прошлое и будущее, воображение его образы, фантазии, планы, мечты и все такое прочее, что непрерывно случается в нашей голове, но не происходит в действительности. Лучшее, на что мы можем рассчитывать, это редкие мысли о настоящем. Например, мышление точно пребывает здесь и сейчас, сразу после удара молотком по пальцу и в следующем за этим событием возгласом, или когда мы тихо разговариваем сами с собой или другими. Если внимание пребывает в мышлении, мы оказываемся среди собственных мыслей и образов. Простой пример. Человек задумался, идет по улице, ничего не замечая вокруг. Его внимание целиком поглощено мыслями, которые могут витать где угодно. А помогают ему не попасть под колеса автомобиля инстинкты, рефлексы и автоматизмы. Но помогают далеко не всегда. Как шутят англичане, смотри, куда идешь, а то попадешь туда, куда смотришь. Если внимание пребывает в восприятии, мы автоматически оказываемся здесь и сейчас, в текущем моменте. Доступный пример – это состояние счастья, которому мысль ни к чему, или секунды полной мобилизации организма, допустим, перед стартом, или когда нас охватывает ужас. Если вы в первый раз прыгаете с парашютом или несетесь на лыжах вниз с неизвестной вам горы, мысли нет совсем, остаются только восприятие и механические действия тела. Но это крайние случаи. В реальности внимание непрерывно перескакивает из мышления в восприятие обратно, в зависимости от того, какие задачи обнаруживает перед нами действительность. У обычного среднестатистического человека внимание никогда не задерживается в восприятии надолго, потому что мысль-то надо. Вернее, мысли случаются, они происходят, даже когда в них нет никакой необходимости. И все они, несомненно, мыслятся в здесь и сейчас, какое бы смутное содержание ни имели. В здесь и сейчас мы гарантированно попадаем только тогда, когда перестаем думать или в перерывах между мыслями. Поэтому совет быть здесь и сейчас – это совет не иметь в голове ни одной мысли вовсе. Но думаем или не думаем мы не от того, что хотим или не хотим думать, а потому что мы думаем или не думаем в соответствии с действительностью и нашей психической организацией, на нее реагирующей. А содержание наших мыслей будет не позитивным или негативным, а сродни настоящему моменту. Таким, каким есть. Поэтому быть здесь и сейчас и при этом думать, в том числе думать позитивно, попросту невозможно. Советчикам же пребывания в здесь и сейчас можно посоветовать самим последовать своему совету. И тогда мы можем избавиться от их напутствий, ибо чтобы раздавать советы, нужно думать. Хотя, а кто спорит, есть и такие специалисты, кто наставляют других, не утруждая себя собственными мыслями, но лишь повторяя чужие, где вычитанные или услышанные слова. И таких, к сожалению, подавляющее большинство. Итак, совет совету рознь. Например, совет мыть руки перед едой – полезный совет, а совет пребывать в здесь и сейчас – не то чтобы вредный, но бессмысленный.